Пропасть. По равнине, почти лишенный примет и ориентиров, тащился маленький караван. 8 кабулаков, 4 телунды, 7 улзений и 11 первопроходцев. Точнее, 11 беглецов, волей-неволей ставших первопроходцами. «Стой, жмор в отродье!» — скомандовал возница головной телунды. Кабулаки послушно остановились. Грузная посудина мягко легла на илистый грунт. Остальные три подошли и встали рядом. «Мне все больше кажется, что мы идем по кругу. Сколько идем, а все одно и то же. Что куст, что камень, будто бы уже попадались на пути. Как только вышли в темные дали, началась эта унылая тягомотина, и нет ей конца, ни холма, ни оврага. Зацепиться не за что. У нас осталось два выхода. Волочить якорь или положиться на кабулаков. Уж они-то обратный путь по запаху своего дерьма точно найдут». «Обратный путь? К мутноглазому нашему, с его отрядами?» «Куда угодно, хоть к Елдобродам в гости, но не назад. Уж лучше тут осесть. Еда хоть и скудная, есть, не пропадем». «Якорь волочить тоже не так просто. То и дело... кусты да коряги. Да и толку не так много. Где-то камень, где-то галька. След прерывистый. Легко пересечь и не заметить. Здесь нас тоже не ждет ничего хорошего. Здесь никаких ключей и в помине нет. Ни горячих, ни вонючих. Где возьмем поплавень? Через срок телунды потеряют плавучесть. Без транспорта останемся. Жилье нормальное не построишь. Меди тоже, похоже, нет. Да ничего нет. Камни и те поодиночке разыскивать надо. Да и мало прошли. Вдруг мутноглазый и сюда дотянется своими погаными руками». «Вряд ли дотянется. Но место мне тоже не нравится. Давайте идти и идти вперед, туда, куда чутье подсказывает. Не может же эта тягомотина быть бесконечной». «Ну, идти так идти. Хоть к Елдобродам, хоть прямиком в преисподнюю». «А ну, налегай!» Кабулаки натянули стропы, улзени радостно засверкали и зачирикали, носясь кругами. Телунды, одна за другой, чуть проехав по илу, тяжело поднялись, караван отправился на удачу. Так они и шли, не спеша, по унылой пустынной равнине. Благо кабулакам хватало растений, а беглецам с улзенями моллюсков. Говорили мало, да и не о чем было говорить, разве что иногда делились мечтами о неведомых, приветливых краях, куда они когда-нибудь обязательно попадут. Были огорчения, умер старый умный улзень. И радости, родились три мальца улзеня. Нашли кусты пупырышника, попировали и пополнили запасы. Сознание съеживалось от однообразия пути. То прилипнет и крутится в голове глупый мотивчик, то одолевают грезы о домашней пище. Сколько они так шли? Полсрока, срок, а может, все полтора, сколько они прошли? Для этого нужно знать, как петляли, а это одному Янзидрину известно. Так и шли, пока не набрели на небольшой овраг. Наконец-то встретилось хоть что-то, кроме редких кустов и камней. Караван пошел вдоль оврага, который становился шире и глубже, превратившись в ущелье. Беглецы приободрились и повеселели. Вдруг улзени резко поднялись вверх и замерли, издавая отрывистые щелчки. Кабулаки тоже встревожились и замедлили ход. «Что там?» — пробормотал возница. «Судя по улзеням, ничего хорошего». Все собрались у головной телунды. Никто ничего не понимал. Там впереди не высвистывалось ничего необычного. «Нет там ни жмора», — сказал старший беглец. «Стойте всем тихо! Слушайте!» Он свистнул, что из силы. «Ну, действительно, пусто там, ничего нет». «В том-то и дело, что пусто. Дальнего эха нет. Всегда что-то отражается от кустов, от дна, а там вообще ничего нет. Пустота. Почему, по-вашему, скотина встревожилась? Она, отродясь, такого не встречала. Караван осторожно двинулся вперед. Вскоре кабулаки заупрямились и встали. «Подождите здесь», — сказал старший из первопроходцев. «Я вспомнил нечто подобное, такое же ощущение, когда мы с друзьями в молодости шлялись по вулкану. Эхо также пропадало перед обрывом. Там был огромный обрыв, край провала. Я уверен, что здесь тоже обрыв». Старший с двумя товарищами двинулись вперед. Следом, боязливо прижимаясь ко дну, потянулись два молодых улзеня. Конечно, это был обрыв, страшный и влекущий. Страшный, потому что не откликался эхом, влекущий, потому что будил воображение. Старший заплыл за край и позвал остальных. Улзени, преодолевая страх, последовали за хозяевами. Все пятеро неподвижно зависли над бездной. — Как будто край мира, — сказал один. — Ты веришь в эти старинные сказки? — спросил другой. — В сказки мы не верим, но тут нечто серьезное, — сказал старший и изо всех сил свистнул. Эхо нарисовало почти отвесный обрыв с ребрами и зубцами. Но через три стука улзени встрепенулись, будто услышали что-то еще. — Все-таки там внизу что-то есть. Должно быть, — заключил старший. — Так не высвистать. Нужен гонг. — Тяжелый он, жмор его, но делать нечего. Гонг сняли со второй телунды и потащили вшестером, держа за растяжки. Седьмой нес молот с длинной ручкой. — Растягивай лицо вниз. Чуть в сторону, от стены, — скомандовал старший. — Лупи! Седьмой с размахом ударил молотом в гонг и тут же заглушил его, обхватив руками. «Тихо, тихо!» Через три стука зазвучали еле слышные раскаты. «Есть! Стена переходит в склон. Он идет отрогами, между ними долины. Конца склона, так чтобы он переходил в плоское дно, я не слышал». «Я тоже не слышал конца склона, но мне показалось, что он становится положе. А мне кажется, что склон покрыт растительностью, ведь эхо было мягким. Почувствовали?» «Поплыли назад. Тут надо крепко подумать». 11 беглецов разбили лагерь у края пропасти. Они несколько раз заплывали с гонгом все дальше. Никто не слышал плоского дна, но улзени упорно реагировали на 10-м стуке, когда раскаты эха от отрогов обрыва уже заканчивались, опускали головы и резко расправляли уши. Слышали ли они дно бездны? Как жаль, что они не умеют говорить. И еще у всех появилось ощущение, что снизу едва заметно веет теплом. «Что ж, братья, нам остается единственный путь — вниз», — держал речь старший. «Иначе мы скоро окажемся без талунд, а значит, и без всего снаряжения, без оружия, инструментов и утвари. Поплавень потихоньку утекает, мы уже выкинули весь балласт. А смотрите, как тяжело посудины отрываются от дна. Скоро они станут не под силу кабулакам. Там внизу наверняка есть ключи с поплавенью, иначе бы оттуда не тянуло теплом. Там наверняка полно еды. Не может быть, чтобы среди обрывов и отрогов не было медной руды и прочих руд. Другого пути назад, на пустынную равнину, у нас нет». «Может быть, ты и прав, но кабулаки не пойдут вниз с отвесного обрыва. Хоть ты что с ними делай, а если мы туда спустимся и не найдем вонючих ключей, тогда мы точно не сможем поднять талунды назад из пропасти. У нас не будет обратного пути». «Да, это риск, но, плутая по равнине, мы тоже скоро сядем на дно, без всяких надежд. А там внизу есть хотя бы надежда. Там хотя бы неизвестность, а здесь безнадега». «Может быть, вышлем разведчиков вниз налегке? Станет яснее насчет надежды». «Я против. Там в отрогах жмор заплутает. Слишком легко потеряться в этой бездне». «У нас же есть гонг. Оставшиеся будут бить в него время от времени. Гонг будет слышен от самих елдобродовых углов». Старший задумался. Ему было боязно отпускать товарищей в эту бездну. 10 сроков назад все решилось бы просто. Он сам нырнул бы в пропасть для разведки. Самому совсем не страшно, наоборот, заманчиво. Но сейчас он будет обузой. А, впрочем, чем он лучше их, Почему, доверяя себе, не доверяешь другим и трясешься за них, как за маленьких? Пусть идут. Хорошо. Кто готов? Все? Ну, это слишком. Достаточно троих. Давай, ты будешь. Ты у нас потверже рассудком. Еще ты и ты. Теперь слушайте мои условия. Мы будем бить в гонг каждые две погоди. Единицы времени европеан в пересчете на земные единицы. Один стук — 1,52 секунды. Один погодь — 64 стука, 67,3 секунды. Один передых — 64 погоди, 1,197 часа. Одна смена — 16 передыхов, 0,798 земных суток. Одна вахта — 32 смены, 25,5 суток. Один срок, 16 вахт, 1,119 года. Одно колено, 32 срока, 35,82 года. Через каждый передых будем бить троекратно. По прошествии смены 8 ударов. Если где-то в ущелье перестанете слышать гонг, немедленно поднимайтесь выше окружающих холмов. Ни в коем случае не удаляйтесь друг от друга. Вы должны не только слышать друг друга, но еще и видеть. Светитесь как следует. Времени вам две смены. Возьмите хоть один арбалет на всякий случай. Трое с двумя улзенями исчезли в пропасти. Зазвучал первый удар гонга. Смысла в этом ударе еще не было, но договор есть договор. Скоро стихли посвисты разведчиков и щелчки улзений. Две смены тянулись долго и тяжело. Особенно долго и тяжело потянулись передыхи по истечении двух смен. Разведчики опаздывали. Как часто опаздывают с возвращением те, кто ушел в неизвестность, пропав из виду. Им-то хорошо, тем, кто ушел. Им так хочется посмотреть, что за тем поворотом, за тем холмом, а потом быстренько вернуться и успеть к сроку. Ну, или опоздать, но совсем немного. А товарищи почему-то нервничают, вслушиваются в пустое пространство, места себе не находят. Старший внимательно глядел на улзени, зная, что они первыми услышат разведчиков на подходе. И вот на пятом передыхе, после двух смен улзени один за другим, встрепенулись, скоро и сами путешественники услышали нечто. Но это не были локационные сигналы, какие-то протяжные звуки, ритмичные и раскатистые. «Да это же они песню поют!» Вскоре стали различаться ритм и слова. Это была простая, но хорошая песня, в данном контексте очень хорошая. «Мы плывем! Будет всем жмарам сарсынь! Всем жмарам сарсынь! Всем жмарам сарсынь! Вот и мы! Значит, всем жмарам сарсынь! Всем жмарам сарсынь! Всем жмарам сарсынь! Всем жмарам сарсынь!» Вся команда и все улзени рванули навстречу. Только старший опомнился, кто-то ведь должен смотреть за кабулаками, и вернулся. Вскоре возбужденная компания прибыла в лагерь. «Там такая страхида на нас напала, похожа на саурену, только втрое больше. Вроде на вас ни одной царапины». «Да, первым его банк встретил, увернулся и шарахнулся около хвоста. Эта тварь изогнулась, пытаясь достать улзеня. Тут я подоспел и шарахнул ее прямо в морду. А заряд-то у меня побольше, чем у банга. Она забилась в конвульсиях. Тут мы еще добавили. Похоже, готовенькая». «У вас есть что сообщить, кроме охотничьих рассказов?» «Да, конечно. Отвесный обрыв на глубине 1,5-2 свиста переходит в круто спускающиеся отроги. Между ними ущелье. Поверху отрога — кораллы. В ущелье все покрыто лапчатым кустарником, ниже из ущелий тянутся осыпи. Чем глубже, тем положе. На осыпи заросли черного стланника. Идя над такой осыпью, добрались до дна пропасти. Глубина там, по ощущению, 7-8 свистов, точнее, не скажешь. Противоположный склон пропасти не высвистывается. Может быть, его и нет вовсе. Дно холмистое, много плоских камней. Длина ленточника, урамини и рощ длинноствольный араминарий. Строительного материала в избытке. Моллюсков и прочих тварей тоже в избытке. Многие крупнее, чем у нас. Например, та тварь, что на нас напал. Похоже и вправду Саурена. Еды изобилие. Ключей с поплавенью мы не нашли. Для этого нужно больше времени. Зато заглянули в одну из расщелин. Оттуда тянуло теплом, и чувствовалась едкая вонь, которая часто идет вместе с поплавенью. И еще мы нашли вот что. Командир разведки вынул из наплечной сумки длинный острый камень. — Ого! Это же наконечник копья! Древний, плохо обтесан. — Ты уверен, что древний? Мы нашли его на поверхности ила, между камней. Был бы древний, затянуло бы давно. — Похоже, пропасть уже заселена, скорее всего, дикарями. Это может быть либо плохо, либо вовсе хорошо. Жизнь становится все интересней. По-моему, надо отбросить все сомнения и нырять вниз всем караваном. Но кабулаки не пойдут в пропасть. Тут отвесный обрыв, полтора свиста, а дальше крутой склон. Они твари солидные и обстоятельные. Зачем им такие приключения? Давайте поищем, где ниже и положе. Пройдем налегке вдоль обрыва. Двое направо, двое налево. Может быть, найдем не столь отвесный край, ущелье или отрог, вдоль которого не побоятся плыть кабулаки. Справа ущелье, впадающее в пропасть. Может быть, там не так высоко. От дна ущелья до выполаживания отвесной стены действительно оказалось не так высоко. Полсвиста. Но кабулаки все равно уперлись. Подплыли к самому краю и уперлись. «А ну ж, моровы отродье! Что застыли, как у хумры дорогобнутые? Вперед, трусы! Сейчас я вам по хвостам шарахну!» Кабулаки не пошевелились. «Стой!» — сказал старший. «Они после такого обращения скорее тебя сами шарахнут, но с места не сдвинутся. Дай-ка я по-другому попробую». Старший подплыл к бомбарду, вожаку кабулаков, обнял его сверху и начал ласково гладить по затылку. «Ты мой хороший, могучий и умный кабулак. Там внизу много вкусной ураминии. Там мы остановимся насовсем и никогда не будем больше тащиться среди чахлых кустов. Смотри, Банг и Донг вьются впереди. Бумбард, ты же любишь Банга и Донга, своих лучших друзей. Они уже там побывали. Смотри, как они хотят оказаться там снова. Но они не могут пойти, пока ты стоишь. Они не могут бросить тебя. Пойдем, мой хороший, пойдем». Невозможно сказать, понял ли бомбард смысл этой речи или просто подействовала интонация, но вожак заработал мощными ластами, Телунда стронулась с места, и напарник бомбарда тоже потянул стропы. Телунда поднялась, миновала край обрыва и плавно пошла вниз. А за ней последовал и весь караван. Кабулаки соглашались только на пологий спуск вдоль твердой поверхности. Сначала наискосок вдоль стены, мимо башен, громоздящихся друг над другом и исполинских контрафорсов. Потом поперек круто спускающихся отрогов, постепенно забирая вниз. Сначала влево, потом вправо, серпантином, как прокладывают тропы существа, живущие в менее плотной среде. Кораллы на гребнях по мере спуска становились все больше и чуть светились. Старшему удалось направить бомбарда в арку между двух розовых гробовидных кораллов, сросшихся шляпами. Когда склон стал положе, пошли прямо вниз вдоль гребня. Кораллы сменились зарослями лапчатника, тоже аномального размера. Громадные кусты также светились, хотя не сами по себе, а из-за миллионов мелких существ, поселившихся под их сенью. Наконец все вышли на равнину. Сходу, не останавливаясь, сделали несколько петель над всхолмленным ландшафтом. Уши разбегались от разнообразия и даже глаза от светящейся фауны всех размеров. «Здесь, — сказал старший, — вот наше настоящее место». Это был широкий холм, покрытый травянистой ураминией, в паре свистов от отрогов стены пропасти. С одной стороны у подножья холма стояла роща стройной высокой араминарии, с другой возвышалась одинокая скала. Распрягли кабулаков, заякорили Телунды, поставили дежурного, в этом месте надо держать ухо востро, и уснули так, как не спали уже давным-давно. Вряд ли существует дело, за которое разумное существо берется с большим энтузиазмом, чем обустройство на своем настоящем месте, обретенном после долгих скитаний. Поиск поплавений в конце концов увенчался успехом. Заправка, телунт, разведка, сбор и перевозка плоских камней, возведение стен и перекрытий из прочных стволов арминарий, сбор кожицы, пухлавика для письма и черчения карт, волоконника для веревок, путобородника для грубой ткани, охота на круглобрюхов и саурен для кожи, поиски самородной меди, ловля люминеток для освещения жилищ. Работали с таким азартом, что однажды не заметили появления аборигенов. Только встревоженное стрекотание улзений заставило оглядеться по сторонам. Дикари с копьями из тонких ветвей арминарии, с грубыми каменными наконечниками, числом под сотню наблюдали за поселенцами со всех сторон, светясь темно-красным. Кто-то из товарищей схватил арбалет, кто-то — бронзовый дротик. «Тихо, тихо!» — сказал старший. «Вдарьте в гонг, кто ближе!» Мощное гудение гонга произвело чудесный эффект. Аборигены побросали копья и распластались по дну, переливаясь средней частью видимого спектра — от оранжевого до зеленого. Видимый спектр европеан простирается от ближнего инфракрасного до синего. «Видимо, они слышали наш гонг, звучащий сверху, и приписали его небожителям», — прошептал старший. Один из дикарей медленно пополз по дну к отзвучавшему гонгу, осторожно перебирая руками. Его встретил старший, достал из сумки несколько медных монет и осторожно передал аборигену. Тот, вспыхнув голубым, быстро-быстро пополз прочь, бормоча что-то типа «Угурага, нолми, угурага, нолми». Подполз следующий. Сцена повторилась. После третьего паломника старший замахал руками, прокричал страшным голосом бессмысленную, но выразительную последовательность звуков, потом закрутился волчком и несколько раз подряд ударил в гонг. Аборигены поняли его правильно и пустились прочь. Через две смены они появились снова, без копий, с дарами. Красивые, редкие раковины, местные деликатесы, как оказалось, действительно вкусные, круглые камни с просверленными дырками, здешние деньги. Попытались наладить диалог, выучили по несколько слов. Оказалось, что у аборигенов нет понятия «вода». Остались довольны друг другом. Правда, под шумок кто-то украл кованый гвоздь, наживленный в раминариевое бревно. «Вполне симпатичные, вменяемые дикари». «Пока да, но ведь у них еще живо впечатление от нашего появления с небес, да еще с гонгом. А так гвоздь-то украли». «Да, придется все убирать». «Я о том и говорю. Нам будет сильно досаждать их пристальное внимание. Мелкое воровство, назойливое любопытство. С другой стороны, их можно привлекать к некоторым работам. Вот накуем гвоздей». «Они потом эти гвозди на свои палки насадят вместо каменных наконечников. Уж лучше медные кругляки». «Да ладно, с ними можно соседствовать. Места много, еды хоть заройся в ней. Чего делить?» «Соседствовать можно», — вставил свое слово старший. «Только если смотреть далеко вперед, такое соседство неустойчиво. Кто-то кого-то должен поглотить. Либо мы исчезнем, став дикарями, либо исчезнут дикари, став нами». «Их намного больше. Пересилит числом. Неужели мы одичаем?» «Может быть, это проще простого. Тут стараться не надо. Все произойдет легко, незаметно и безболезненно. Достаточно наслаждаться жизнью и не напрягаться. Постепенно забудем все, что умеем, да и что с того. В этом изобилии не надо ничего уметь. И будем счастливы этим простейшим счастьем. Когда-нибудь наши соотечественники скинут к елдобродам мутноглазого, заживут нормально и доберутся сюда. Они будут дарить дикарям медные монеты, и среди счастливых обладателей медиков будут наши потомки, забывшие язык и происхождение предков». «Как-то не очень радует такая судьба. А если наоборот? Ты в самом деле полагаешь, что дикари могут перенять наши навыки, знания и образ жизни? «Почему нет? Только для этого нам придется хорошенько напрячься, потому что их много, а нас мало. Надо быстрее построить новые дома, завести побольше детей, учить их всему, что знаем сами, учить дикарей и их детей, развернуть тут все знакомые нам ремесла». «Но нас действительно слишком мало, меньше, чем ремесел. Ты умеешь плавить металл и делать из него инструменты, но у тебя нет жерновов. А ты был камнетесом, значит, можешь сделать жернова и плавильную камеру. Ты плотник, умеешь делать арминариевые телунды. Ты скорняк, значит, можешь шить мешки для поплавения. Каждый из нас что-то может, а если что и пропущено, восстановим по памяти, научимся заново. Поначалу будет тяжело, зато когда наши соотечественники придут сюда, они найдут сильную колонию, говорящую на их языке, знающую свою историю. Давайте выбирать себе судьбу». «Выбирайте». А я поплыл искать камень для жернова.